Глава 36. После землетрясения улицы все так же завалены строительным мусором. Битое стекло подмели, но в афинских парках по-прежнему громоздятся сотни палаток. Люди все еще боятся возвращаться домой, вдруг тряхнет снова. В гостиной у тебя во всю длину стены зияет огромная трещина, она четко делит твою жизнь на до и после. Джордж где-то в городе. Он навещает тебя. Иногда ты его впускаешь. Он присаживается за стол, и вы пьете горячий чай, ни о чем не разговаривая. Время от времени вы прогуливаетесь вместе по кварталу. Вы обсуждаете случившееся. Он покорно выслушивает правду о твоем брате, а про беременность ничего не знает. Он отчаянно нужен тебе, но ты не желаешь его видеть. Перед сном ты завариваешь ромашкового чаю. Вечер. Уличные фонари вспыхивают как бы сами собой. Ты закрываешь балконную дверь, городской шум мягко натыкается на оконные стекла, но в комнату просачивается едва-едва. Ты кипятишь воду. Полоса света в кухне сверкает чересчур ярко, как всегда. Стрепня сродни некой больничной процедуре, при том, что жить тебе совсем не хочется. Посуда зловеще посверкивает, лампы чуть слышно жужжат. Выдвижные ящики у стола слишком маленькие, в них ничего не помещается. В кухне не прибрано. Высыпавшиеся на пол головки чеснока валяются нетронутые, подернутые паутиной, на линолеумном полу возле серванта. Когда-то Ребекка сидела здесь за столом и пила чай, держа чашку обеими руками. Вы лакомились пахлавой из одной тарелки. Ты помнишь ту первую ночь? Густые сливки. Она берет у тебя сигарету, долгая прогулка домой, пропавшая книга, нескончаемая жара. Ее тело, распростертое перед тобой, точно карта твоей будущей жизни. Ты ждешь ее, чтобы ворваться к ней в любое мгновение. После ее смерти тебе стало понятно, все, чего ты боялся, уже никогда не случится. Случается только то, чего ты не в силах постичь умом, однако ночью ты обо всем забываешь. А когда просыпаешься, все начинается сызнова. Ты подносишь руки к горячей кухонной плите, благодатный теплый пар. Вода, знай себе, кипит, часто побулькивает. Ты подносишь руки к струе пара. Это успокаивает. В своем воображении ты видишь другие огни из далекого прошлого. Ярко-ярко мерцают угольки, шипит воздух. Дом твоего детства в Уэльсе. Мать начищает твои башмаки, утром тебе в школу. Мягкое ритмичное шуршание щетки заглушает звуки из телевизора, тихий перезвон тарелок на кухне, отец молча перемывает посуду и складывает в стопку. Ты много чего помнишь, подробности всплывают в твоей памяти совершенно непроизвольно. Пасмурно, на веревке слабо, едва заметно колышется белье. Тебе все видится необъятным, даже ночь кажется непомерно долгой, темной, застылый. Ты всплываешь из глубин памяти, чтобы позавтракать, принять ванну и прогуляться по древним развалинам, которые уже никогда не будут восстановлены. Будущее лежит по другую сторону прошлого. Мы возвращаемся в прошлое, чтобы затем двинуться вперед, но обратный путь сродни возвращению в дом, откуда все давно выехали. И единственная жизнь, наполняющая твою память, это легкий порыв твоей неуемной страсти. В Афинах пока еще тепло, хотя по вечерам бывает довольно холодно. Ты чувствуешь холод всем своим нутром. Спасает горячая ванна, но хватает ее от силы на час. Ты принимаешь ванну днем, пока еще достаточно светло. Люди в сумерках спешат домой, нигде не задерживаясь. Ближе к вечеру на кухнях зажигается свет, а дверные проемы, еще недавно завешенные шторами из бусин, в которых вечно запутывались домочадцы, теперь закрываются обыкновенными дверями с прямоугольными матовыми стеклами и истертыми от бесконечных хватаний ручками. С балконов унесли телевизоры, а удлинительные шнуры смотали и убрали подальше. Уже не встретишь бродячих собак, мирно полеживавших под сенью апельсиновых деревьев на обочинах и являющих собой неотъемлемую часть городского пейзажа. Отряхнувшись своими дряхлыми телами, они убрались куда-то, и этого никто не заметил. У тебя есть радио, диван, кровать, небольшой письменный стол, А в ванной стоит стиральная машина, которая все так же не работает. Все как при Ребекке, когда она еще была жива. Крышка у твоего стола из черного мрамора. Переселяясь в эту квартиру, ты перевез его в первую очередь и поставил у окна. Стол так отполирован, что в нем отражается все-все. Даже птицы проплывают в его зеркальном отражении мимо тебя, когда ты сидишь за ним и работаешь. Лето давно закончилось, и площадь под твоим балконом опустела. Некогда наполненная топотом ног, человеческой речью и одинокими созерцателями, глядящими друг на дружку, широко распахнутая площадь теперь походила на разверзшуюся, застывшую в молчании пасть. Именно здесь ты хочешь свести счеты с жизнью. Именно здесь ты задумываешь то, что так и не исполнишь. Иногда сюда, к фонтану, забредает собака. Она мгновение-другое озирается и, даже не тявкнув, семенит прочь. По брусчатке рассеяны газеты, трепещущие, точно маленькие паруса. То, чем ты занимаешься, тайна, потому что этого никто не видит и не знает. Ты снова вспоминаешь детство и кричишь: «Поглядите! Поглядите же! Да поглядите на меня! Поглядите!» Ты лежишь в постели и прислушиваешься к звукам, которые тебя когда-то успокаивали, но слышишь только шум невнятно звучащих имен, доносящийся издали вместе с приливным гулом машин. Тебе нравится сидеть на балконе и любоваться гирляндами автомобильных огней, разноцветных. Иногда ты примечаешь какого-нибудь водителя, он или курит, или болтает с женой, или просто глядит по сторонам. Иногда ты выходишь на балкон, сжимая в руках большую чашку кофе, и сидишь, не шелохнувшись. Сидеть вот так просто доставляет тебе удовольствие. Ты видишь, как твои губы сжимаются, приближаясь к своему отражению в кофейной чашке, и вьющийся над нею дымок кажется тебе таким красивым. Ты вспоминаешь, как вился дымок над кофейной чашкой у твоего отца. Чашка стоит на маленьком столике со складными ножками посреди рыбацкой лодки. Над озерцом клубится легкая призрачная дымка. Гулко поскрипывает, покачиваясь лодка, скрежещет, отвинчиваясь крышка термоса, пахнет водой, озером. Порой ты замечаешь с балкона птиц. Они пролетают мимо, не хлопая крыльями. Ты представляешь себе, каково это — просто парить в воздухе без всяких усилий. Ты ложишься спать, дни мелькают, точно вспышки света. Ночами ты в основном лежишь в одном положении. В то же время твой спящий разум не может подолгу сосредотачиваться на чем-то одном. Твой спящий разум — точно призрак, переносится с места на место, от одного образа к другому. Утром ты просыпаешься и осознаешь все, что вынесло на берег действительности приливом сновидений. Ты все еще лежишь в постели. Утро бледное-бледное. На площади кто-то разговаривает по мобильному телефону, а иногда люди шатаются там просто так, без всякого дела. Ты чувствуешь, что жизнь проходит мимо тебя. И вдруг ты остро понимаешь, что в великой истории жизни ты ровным счетом ничего не значишь.